Как вам известно, этот византийский царь, за ним следил ваш товарищ. Приехал сюда в карете, где обронил медальон и отпустил карету, то есть остался здесь. Очевидно. Теперь я рассудил, что если он остался, то значит живет здесь. А если живет, то и уехал отсюда. Следовательно, оставалось лишь узнать, кто из домашних посылал за каретой в день маскарада. Но он мог послать за каретой и уехать из другого места, а вернуться только сюда. Нет, он это не мог сделать, потому что Цветинский следил и видел, что извозчик наемной кареты прямо завернул сюда и не спрашивал, останавливаться у решетки или нет, и тот ли это дом, который нужен. Значит, он хорошо знал место, уехал отсюда и знал, куда привезти, иначе он непременно потребовал бы объяснений. Ваши извозчики наемных карет ужасно бестолковы. «Таким путем вы должны были узнать тогда все», — сказал князь. «Представьте себе, что почти ничего. Я узнал лишь, что в день маскарада посылала за наемной каретой и уезжала в ней госпожа Лубе, француженка, бывшая у Елагина при его воспитаннице». «Правда, она перешла к вам в дом. Мне Цветинский говорил это. Что она делает тут?» «Живет просто», — ответил Жорж. «Но согласитесь, что византийский царь и мадам Лубе мало имеют общего. Это, вероятно, простое совпадение. Она низенькая, толстенькая, а он был высокий и стройный. Цветинский подтвердит вам это». «Скажите, пожалуйста», — поинтересовался Бессменный, «если это не нескромно будет с моей стороны, почему вы так близки с Цветинским, что принимаете участие в его делах?» «Почему я так близок с ним, вам, как его приятелю, я могу сказать, хотя я был бы рад закричать об этом на целый свет, он спас мне жизнь. Неужели?» «В Париже в 1788 году. Он тогда приезжал туда и остановился на квартире вот у этой самой госпожи Лубе, которая здесь в настоящее время. Случайно он услышал за стеной разговор. Но Жорж не договорил. Откуда-то сверху, прошуршав сквозь шапку кустов, упало что-то. Блеснула и ударила о землю. Бессменный нагнулся и поднял. Это был его золотой медальон. Обстоятельства, способствовавшие этой находке драгоценной для князя вещи, состояли в следующем. Граф Феникс, вернувшись домой от банкира, быстро направился к потайной комнате за кабинетом и на ходу приказал Петруччо: «Я должен провести 3 дня в своей лаборатории. Отнесите мне туда консервов. 3 дня я не выйду. Никого не принимайте, скажите, я уехал». «Вас ждет в саду князь Бессменный», — доложил Петруччо. «Не до него мне теперь, скажите, я уехал, я не могу принять его». И Феникс вошел в лабораторию, причем запер за собой дверь. На столе с мраморной доской были реторты, содержимые в таком порядке, что можно было сию же минуту пустить их в работу. На другом столе лежали костяные дощечки, пергамент, книги и медальон. После своей бессонной ночи над этим медальоном граф Феникс отрывался от него лишь ради неотложных дел, таких как, например, сегодня утром. В буквах и знаках медальона таился ключ к иероглифам, изображенным на пергаменте. Таких медальонов было всего 4 на свете, и один из них был в России у князя Бессменного, прадед которого, посланный Петром Великим за границу, вывез оттуда это поистине сокровище для человека посвященного. Графу Фениксу было открыто полное описание медальона и сообщен рисунок внешнего его вида. Отправляясь в путешествие в Россию, он решил достать этот медальон во что бы то ни стало. Где были остальные 3, он не знал, но достаточно было обладать одним из них, чтобы разобрать при помощи их ключа иероглиф и пергамента. И тогда, так обещано было посвященными, человек познавал высшую мудрость, какая только может быть доступна смертному. И он получал власть над элементами природы, над металлами, над другими людьми и был неуязвим для своих врагов, как бы сильны они ни казались. Вот отчего граф Феникс, получив от Кулугина медальон, радостно воскликнул, что теперь он никого не боится и что угрозы индуса не страшны ему. Он верил, что с помощью своего пергамента и ключа к нему достанет высших знаний, могущих поставить его выше всех на этом свете. Он жадно принялся за работу. После первой бессонной ночи ему удалось найти одно лишь слово «милосердие». Значение его он знал, но не понимал еще, в чем же заключалась тайна этого слова. Дальнейшие его старания и попытки были бесплодны. Он постоянно сбивался в выкладках, принимался снова, но ничего не выходило пока. А должно было выйти. Сегодня утром появление Тубини застало его на расчете, который шел, кажется, удачно. Войдя теперь в свою лабораторию, Феникс взглянул на дощечки, взял перо и написал несколько цифр и букв. Ему хотелось только докончить и посмотреть, будет ли удачно.